но на Тишинке человек оттуда пользовался уважением. «Значит, повязали Золотого?» — задумчиво спросил Качан. «Слушай», — Белов говорил, не выпуская папиросы изо рта. «Мне Витек книжку показывал с песнями. 5 красненьких. По 120 отдашь, 10 штук куплю». «Толкнуть хочешь?» — улыбнулся Качан. «Есть пацаны, возьмут. По 30. Давай». Белов полез за деньгами. «У меня сейчас нет. Приходи через час, Большой Кондратьевский». «Где там?» «У 7-го дома». «Давай». «Я бы и папирос у тебя взял тоже, 10 пачек. Могу и больше». «Больше завтра. Сейчас при себе денег мало». «Я бы тебе папирос по 4 червонца продал». «Завтра, а сегодня возьму немного». Качан исчез, растворился в толпе, штурмующей кассу с табличкой «На сегодня все билеты проданы». У Белова в запасе был целый час. Он вышел на темную улицу, метель прекратилась. На остановке ожидала трамвая толпа народа. Сугробы почти закрывали окна маленьких, вросших в землю деревянных домов. Белов зашел в автомат и позвонил Кузину. «Качан назначил мне свидание в Большом Кондратьевском. Через час. Придет с товаром». «Твое решение?» — спросил Кузин. «Я думаю, надо брать. Давай». Муравьев. В типографии пахло керосином. Запах этот особенно резко ощущался в холодном воздухе наборного цеха. Линотиписты работали в шерстяных перчатках с обрезанными концами пальцев. Иногда они прерывали работу и клали руки на теплый кожух машины, отогревая их. «Холодно», — сказал директор типографии. «У многих начинается ревматизм и радикулит. Но люди работают в 3 смены. Выполняем фронтовые заказы». В цехе непривычно горели 500-свечевые лампы. После светящих в пол накала муровских малюток Игорю казалось, что он попал в царство света. «Литеры, интересующие вас, изготовлены на 3-м линотипе. Это на котором? А, вон, в углу». Игорь и директор подошли к линотипу. На нем работала молоденькая девушка, укутанная в толстый платок. «Нина Силина, комсомолка, Стахановка, лучший наш работник». «Она одна печатает на нем?» Директор усмехнулся. «На линотипе не печатают. Ну, вам простительно. У них молодежная бригада, 3 девушки. Прекрасные девчата, я вам скажу. Трудятся заинтересованно, умно. Борются за звание фронтовой бригады. Я за них головой отвечаю». «Уговорили». «А как у вас охраняется типография?» «Нормально, в охр. Оружие у них есть, а как же? Пригласите начальника». Начальник охраны вошел в кабинет и вытянулся на пороге. «Разрешите? Проходите, пожалуйста, садитесь». Начальнику охраны было далеко за 60, но чувствовалось, что форму он носит давно. Гимнастерка сидела на нем с особым строевым щегольством. Синие галифе ушиты по фигуре, сапоги подогнаны по ноге. На зеленых петлицах теснились белые начищенные кубики. «Бывший военный», — подумал Муравьев. Человек сел, внимательно поглядел на Муравьева. «Вы начальник вооруженной охраны Клевцов Сергей Иванович?» «Так точно. Простите, с кем имею честь?» «Моя фамилия Муравьев. Зовут Игорь Сергеевич. Я старший оперуполномоченный отдела борьбы с бандитизмом Московского уголовного розыска». Клевцов все так же молча продолжал глядеть на Муравьева. Игорь полез в карман, вынул удостоверение, протянул. Начальник внимательно прочитал его. «Слушаю вас». Он протянул удостоверение Муравьеву. «Вы, Сергей Иванович, видимо, знаете, что привело меня сюда». «Да. Я очень огорчен. Бывает, мальчишки-ученики тащат старые болванки, гайки, Один умелец приспособился даже кастеты мастерить, но шрифт такого у нас не было. Всякая неприятность случается впервые. Главное, чтобы не повторилось. Ваша правда, товарищ Муравьев, но нам от этого не легче. Сергей Иванович, в бригаде Силиной 3 девушки. Что вы о них можете сказать? Нина Силина вне подозрений, Аня Девятова тоже, а вот Лена Пименова. Начальник охраны замолчал, раздумывая. Игорь не торопил его, давая собеседнику собраться с мыслями. Лена Пименова. Вроде и неплохая девушка. Показатели у нее хорошие, общественница. Но он опять замолчал. Так что вас смущает? Понимаю, что значит неосторожное слово. Лена девушка неплохая. Но, простите, хахаль у нее. Вы его знаете? Видел. Он ее после первой смены встречал несколько раз. Хлощеватый тип такой. С баками, усики в стрелочку. Одет дорого. Пальто пушистое, шляпа из велюра. Я ее спрашиваю, почему твой-то не на фронте? А она, бронь у него, артист Москонцерта. Ну, мне что, артист и есть артист. Только внучка заболела у меня. Я поехал на Тишинку отрез шинельный сменять на жиры. Вижу, этот артист там со шпаной крутится. Кожаное пальто на нем, кепка, букле. Одним словом, все как надо. Постойте, Сергей Иванович. Игорь даже поверить не мог в столь неожиданную удачу. Где он живет или фамилию его знаете? Нет. А Лена продолжает с ним встречаться? Думаю, да. Неделю назад торчал этот артист у проходной. Пименова сегодня в какую смену работает? Она в ночь. Где живет? По-моему, на Соколиной горе. Я сейчас вам адрес принесу. Соколиная гора, прикинул мысленно Игорь. Значит, до метро Сталинская, а там на трамвае. Пилить и пилить. Час с лишним, если не больше. И он решил попросить у Данилова машину. Ему повезло. Начальник оказался на месте. Он выслушал Муравьева, помолчал. «Ну что ж», — сказал Данилов, — «дам тебе машину». «Вроде подтянул ты нитку. Запомни, что Минин тоже из Москонцерта. Прими это как рабочую версию». «Как у ребят?» «У Никитина глухо». А Белов тоже вроде зацепился. Через 15 минут Быков подъедет. Я с ним Самохина пришлю. Чувствую, выходим мы. Начальник повесил трубку. Неужели вышли, подумал Муравьев. Белов. 7-й дом зиял черной пустотой проходной арки. Сергей сразу же оценил тактические способности Кочина. Сдал товар и растворился в темноте арок, сквозных подъездов, узких щелей между домами. Безусловно, Кочан знал географию района как коридор в своей коммуналке. Но Сергей очень надеялся, что и Кузин знаком с ландшафтом своей территории. Кочина решили брать сразу при передаче книжек и папирос. Шло время, а он не появлялся. Сергей начал пристукивать сапогами, ноги прихватывал мороз. «Слышь!» — окликнул его голос за спиной. «Дай прикурить!» Сергей обернулся и увидел крепкого парнишку в темном пальто, серой кепке и светлом атласном шарфе. Белов достал спички, протянул. Слабый огонек вырвал из темноты поднятый воротник пальто, косую челку, падающую из-под кепки на лоб. «Кочина ждешь?» «Меньше знаешь, — процедил Сергей, — дольше живешь. Иди, я с тобой дел не имею. Меня Кочан прислал. Товар у тебя?» «Нет». «Так зачем ты в чужие дела суешься?» «Ты на меня не тяни, понял?» — с угрозой сказал парень. Да я с тобой по масти своей вообще говорить не должен. Ты, фраерок, иди себе по вечерней прохладе. А если что имеешь с меня, скажи. Я с тобой без толковища разберусь.